Почему, говорится, не важно, как ты начал жизнь, важно, как ты закончишь ее. Мы начинаем путь именно с того места, на котором закончили предыдущую жизнь. Когда слышим «не важно, как ты начал жизнь, важно, как ты закончишь ее», здесь есть над чем задуматься. Безусловно, очень важно, как именно жизнь начинается. Но ведь не мы сложили начало. Началась жизнь без нашего участия, и нашей доли нет наследствия, полученном от предыдущей личности, ни в хорошем, ни в плохом. Поэтому и говорится, не важно, как ты начал жизнь. Не важно, потому что мы тут ничего изменить не можем. Должны взять готовое. Но теперь Господь Бог, поглядывая на нас с небес, говорит, а теперь посмотрим, что сможешь сделать из жизни ты. Какую же рекомендацию вновь воплощенному дала бы мудрейшая женщина XX века, монахиня, до последнего вздоха посвятившая свою жизнь бедным и больным людям, что сказала бы всем ныне воплощенным, известная всему миру святая мать Тереза Калькутская, в миру Агнес Гонджа Боянджио, 1910-1997 годы. Совет матери Терезы был бы так же прост, как и все советы Бога. Если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите свою семью. Если нам достался, скажем так, не очень счастливый билет, и мы начали жизнь вовсе не на высокой ноте, и завершим ее тоже не на высокой ноте, и так будет продолжаться из жизни в жизнь, то можно ли сказать, что мы при этом прогрессируем? Сноска. Так как задачи в новом воплощении перед другой личностью души – поставлены другие, пусть даже они и не будут у кого-то различаться существенно, значит и тонкие оболочки личности будут сложены из другого набора качеств скант. Как мы употребим их? Избавимся ли от негативных качеств? Или оставим их в прежнем состоянии, а то и добавим новых? Разовьем ли сканды, которые пополнят нашу духовную, высокоинтеллектуальную и высоконравственную сокровищницу? Или растеряем кое-что из этих драгоценностей, с трудом обретенных прежней личностью? В какую сторону будет направлять наш ум, наша собственная воля – вверх или вниз? Или, быть может, вниз нас направит чужая воля? Сумеем ли в этом случае распознать, где наша, где чужая? И придет ли вообще нам в голову, что то, как мы будем строить свою жизнь, станет для личности, которая придет нам на смену, прекрасным даром и источником вдохновения и силы для новых достижений? Или станет пятном позора на ауре, или свидетельством убожества и вообще? Придет ли в голову, что все, что мы предадим следующей личности, мы передадим не кому-то, а самим себе? Разве не сказано еще в незапамятные времена, что человек сам – кузнец своего счастья и несчастья? Конец сноски. А теперь обратимся со своими просьбами уже не к земному человеку, а напрямую к Богу. Мы сделаем вид, что у нас нет и не было наставлений Будды, Христа, Аллаха, Моисея, Конфуция, Лао-цзы, святых Терезы, Женевьевы, Катерины и других. Попросим Бога помочь нам, вновь воплощенным, построить свою жизнь так, как нам хотелось бы, благородно, мудро, радостно, без страданий, чтобы жизнь была похожа на бесконечное восхождение к Нему. К моему большому огорчению, диалог с Богом, который я сейчас предложу вам, я взяла из своей записной книжки 20-летней давности, но записаны эти замечательные слова были без указания автора, и я уже не помнила, откуда же они взяты. Если читателю они знакомы, пусть он примет мои извинения и пришлет источник на мой сайт secretdoctrine.ru. Врезка. Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: «Нет, гордыню не забирают, от нее отказываются». Я просил Бога даровать мне терпение, и Бог сказал: «Нет, терпение не дают, а приобретают в испытаниях». Я просил Бога даровать мне счастье, и Бог сказал: «Нет, дается благословение». И только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет. Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал «нет». Страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему. Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просил милости, а Бог послал мне проблемы, чтобы я научился решать их. Я попросил Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как и Он сам любит меня. Теперь ты понял, о чем надо просить, — произнес Бог. И послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не получил ничего из того, что просил, чего хотел, о чем мечтал, но получил все, что мне было нужно. Все же можно или нельзя говорить? В прошлой жизни я был тем-то. Об уже известном, но немного иначе. Шри Аурабинда говорит, что если смотреть на себя, как на такую-то или такую-то личность, которая жила тогда-то и последовательно входившую в футляр из плоти, значит барахтаться в невежестве. Но все же постараемся не забывать, что мы касаемся чрезвычайно сложной проблемы, о которой спорили даже боги, когда одновременно можно говорить и да, и нет. В Катха-Упанишаде, где, казалось бы, сам дух раскрывает собственную суть, есть эпизод, где касаются вопроса очень похожего на наш, только выраженного по-другому. Главный герой эпизода по имени Начикетас был послан своим отцом в царство мертвых и так спросил бога смерти Яму о прошлых жизнях. «О человеке, который ушел вперед от нас, некоторые говорят, что он есть, а другие, что его нет. Кто же говорит правду? Где правда великого перехода?» Сноска. Веды и Упанишады – два сокровенных хранилища древнего знания, две сокровищницы священных зашифрованных текстов, два столпа древнейшей на Земле культуры – культуры Индии. Веды, как точно определил их Шри Аурабинда, великий йогин, философ, поэт, общественный и политический деятель прошлого века, это духовное и психологическое семя индийской культуры, а Упанишады – выражение истины, высочайшего духовного знания и опыта, наивысшее самовыражение гения Индии, ее возвышеннейшая поэзия, величайшее достижение ее мысли и духа. Упанишады – заключительная часть Вед. Они охватывают широкий круг вопросов, связанных с представлением о природе высшего первоначала мира, человека – и их связи. Практически все школы классической индийской философии связаны с идеями Упанишад. Идеи Упанишад отражены также в мыслях Пифагора и Платона. Они также составляют сокровенную основу суфизма, неоплатоников и гностиков, а значит, повлияли и на философское мышление западных европейцев. О преемственности учения Будды и Христа уже было сказано, а это значит, что учение Христа также несет основные мысли Упанишад. Конец сноски. Начикетас знаком со многими положениями сокровенного знания, но он хочет еще больше расширить свое сознание, хочет углубить свои представления о перевоплощении. Он размышляет, как правильно думать о себе. Я уже был или не был? Начикетас вроде бы и знает ответ, и все же это не дает полного представления, но, как оказывается, это настолько сложная и глубокая проблема, что даже боги спорят на эту тему. Они говорят примерно то же, о чем мы уже узнали ранее. И в самом деле что-то, кажущееся той же личностью, сохраняется, спускается в ад, восходит на небеса, возвращается обратно на землю в новом теле. Как же считать, это действительно та же личность или не та? Вот и Начикетас думает, как же сказать о человеке, который ушел вперед нас, он есть или его нет? Выбраться из этого лабиринта нам помогают разъяснения Елены Ивановны Рерих, которая опираясь на устои древней мудрости, говорит, что от жизни к жизни, от личности к личности нет непосредственной передачи, а только как бы отсвет. Сравнивая человеческую душу с химическим раствором, Матерь Агни-йоги говорит, что благодаря каждой жизни в резервуар общих накоплений вносится новый ингредиент, который изменяет весь состав. Мы, нынешние, вовсе не похожи на ту личность, которая жила до нас, хотя в нашем нынешнем, видимо-невидимом организме обязательно найдется много чего от прежней личности, но отыщутся и различные черты характера, способности и наклонности, взятые от многих личностей, живших до нас, и потому в полной мере мы не можем быть конкретно такой-то личностью. Да, это мы, но одновременно не мы. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземное, параграф 190. Мыслитель говорил, три человека совершили подвиг. Первый в полном ведении и сознании, второй в опьянении и третий случайно, по неведению. Который должен получить венок? Ученики указали на первого. Мыслитель заметил, истинно, он должен быть признан, ибо в трезвости и знании он утвердил настоящее мужество. Негодны действия в опьянении, и нельзя считать за подвиг случай и неведение. Такие подвиги совершаются и дикими зверьми. О явление знания! Когда же ты придешь к человечеству? Конец текста в рамке. Неужели атланты помнили все свои воплощения? В «Огненном мире», часть 3, параграф 550, находим следующие строки. «Можно наблюдать, — говорит владыка Шамбалы, — как появляются целые группы людей, когда-то связанных между собою. Нужно наблюдать подобные пути, ибо такое внимание приближает к пониманию тонкого мира. Также и групповые появления заслуживают изучения, ведь сходятся не только друзья, но и враги. Вот замечаете друга, который сохраняет свое давнишнее расположение. Также видите недоброжелателей, которые, хотя и не вредят вам лично, но мешают вашим близким. Целое сложное переплетание ясно говорит о сильных связях, которые изживаются многими жизнями. Уже знаем, и друзья, и враги из прошлых жизней рядом. Как же их узнать? Разве так уж редко под маской друга приходит враг? Но в предыдущих книгах уже говорилось о необходимости развивать чувство распознавания ликов. Но почему же память о прошлых воплощениях так крепко скрыта? Справедливо ли поступила с нами эволюция, лишив такой памяти? Было коротко сказано, что атлантические народы помнили о своих прошлых жизнях. Такова была психическая особенность человечества тех очень и очень далеких эпох. Люди помнили, кем они были в прошлых жизнях, кто был враг, кто друг, кто был им приятен, а кто нет. Воплощаясь, атланты искали и легко находили тех, кому тяготели их сердца. Сообразно симпатиям они сознательно объединялись в различные гармоничные группы. Эти группы возглавлялись наиболее выдающейся и наиболее энергичной личностью, которые все, притянувшиеся к ней, помнили по многим жизням. Притянутые к этому основному магниту, члены группы добровольно, с полным доверием предлагали этому человеку стать лидером, вождем, учителем, наставником. Искренняя любовь, уважение, почитание, которыми был окружен лидер, являлись результатом его личных достижений, которые по своему уровню превышали достижения других членов группы. Каждый знал, в каких тяжелых битвах достигается та высокая духовная ступень развития, на которой стоял лидер. Все готовы были учиться у него, служить ему всем сердцем, подражать во всем, идти за ним, как бы мы сейчас сказали, в огонь и в воду. Именно такими группами людей несколько миллионов лет назад на Земле была построена могущественная цивилизация, возводившая циклопические постройки необычайной гармонии и красоты. В Атлантиде, находившейся тогда в своем блистательном зените, процветали искусство и науки. В ту пору люди знали одну лишь религию, символом которой был «золотой круг», означавший солнце и луч которого отражался в нем. Высшее божество народа было не суровым, а прекрасным и милосердным, и было оно женского рода. Этой божественной матерью земные матери никогда не стращали детей, не называли их рабами божественной матери. Дети любили эту небесную матерь как родную, и в своей кровной матери видели отсвет владычицы небесной, а вырастая старались во всем походить на нее. Но когда солнце Атлантиды стало катиться к закату, начали пробуждаться силы тьмы, и потому все прекрасное стало постепенно отемняться и искажаться, а когда уже приблизилась ночь, силы тьмы во главе с сатаной, хозяином земли, унизили великую божественную матерь мира. Ее солнечный облик, вносивший свет в души людей и облагораживавший их жизнь, постепенно угасал в их сознании. Каждое новое поколение все глубже погружалось во мрак невежества. В конце концов культ света, культ Ура, носительницей которой была божественная небесная женщина, а в земном мире женщина земная, была уничтожена. Следствием этого стал прогрессирующий духовный распад и деградация, а потому гибель некогда прекрасной и могучей цивилизации атлантов была предопределена, и была она ужасной и ускоренной. Арийские народы, хотя они и вышли из народов Атлантиды, точнее из лучших зерен пятой подрасы атлантов, все же отличались от атлантов и физиологически, и психически, и духовно. Атланты были очень материальной расой, они обладали гораздо более развитыми чувствами, чем мы, но на другом плане. Не будем забывать о семиричности всего сущего, все находится на семи планах, в том числе и чувства. Новой коренной расе, пришедшей на смену старой, предстояло решать новые задачи, которые, тем не менее, были продолжением единого плана человеческой эволюции. Уже говорилось, что пятой арийской расе и ее семи подрасам предстояло не только продолжить наращивать мыслительную силу и развивать новые качества ума, анализ, логику, но и приступить к утончению мыслей и чувств, а также нервной системы. Последняя у атлантов была менее подвижной, а значит более грубой и, следовательно, менее восприимчивой. Шестая раса уже должна будет обрести совершенно незнакомое атлантам синтез сознания, космическое самосознание. Оно сольет в едином пламени огонь высшего разума манас-будхи и кама-манас, одухотворенную и предельно развитую, могучую, аналитико-логическую ментальную силу человека. Но пятой расе за новое качество ума, логику и анализ пришлось заплатить феноменальной памятью. Однако нам сказано, что эта память утрачена не навсегда. Когда в ней будет необходимость, эволюция вернет человечеству это чудесное свойство его организма. Оно будет результатом пробуждения и развития могучих психических и духовных сил, ныне скрытых в зародыше шестого органа чувств. Шестой духовный орган со временем разбудит и седьмой. И тогда на этом последнем витке эволюции для человечества исчезнет разделение времени на отрезки. Прошлое и будущее станут непрерывным настоящим. Будет ли память шестого чувства иметь отношение к мозгу? Конечно, но если мы при этом будем помнить о главном. Первое. О единстве жизни и единстве процессов, происходящих в человеке и в космосе. Второе. О том, что мозг – материальный носитель всего человека, и, как и все сущее, он семеричен, следовательно, кроме физической природы, у него есть и психическое, и огненное. В мозге есть центр любого органа, в нем отражено все тело. Мозг – синтез тела. По сокровенной анатомии шестой и седьмой органы чувств связаны с психическими органами мозга, гипофизом и шишковидной железой. Эти две части мозга используют не то, что наука называет физической кровью. Гипофиз и эпифиз, шишковидная железа, питаются только огнем, который невидимо, сокровенно движет кровью и является огненной эманацией крови. На физическом плане гипофиз и эпифиз – это материализованные манас – гипофиз и будхи – эпифиз. Но если гипофиз – центр психического видения, то крохотная шишковидная железа – центр внутреннего видения или духовного зрения. Это так называемый третий глаз, который видит не физическую оболочку, но скрытую во глубине ее духовную суть всех вещей бытия. Когда происходит объединение высших огней гипофиза и эпифиза, это и есть истинное ясновидение. Это сокровенное соединение огней манаса и будхи, материи и духа в эзотеризме называется божественным браком, браком Гермеса и Афродиты, Венеры. Этот нерасторжимо священный союз божественной любви и мудрости является божественным андрогином, идеальной, едино-двуединой прекрасной сущностью, обладающей божественным могуществом и мудростью, а также знанием прошлых воплощений. Сноска. Ни один нормальный человек не скажет, что он уже близок к состоянию божественного андрогина. Но среди тех, кто говорит, что давно изучает восточный эзотеризм, могут встретиться и люди, которые покажут признаки развивающейся мании величия. Они сообщат вам, что у них уже осталось всего два, а то и одно воплощение. Может встретиться и такие, которые вообще уже путешествуют меж звезд. Не специалист их не сможет отличить от нездоровых людей. В конце 80-х я познакомилась в Ленинграде с неким человеком, назову его Z. Он был доктором биологии и разъезжал по Союзу с лекциями об НЛО в небольших полуофициальных аудиториях. В лекциях обязательно намекал, что, мол, среди землян ходят 100 орионцев. Их основной признак – мужской пол, рост 180 сантиметров, поджарость, подвижность. Они выглядят моложе своих лет, у них светлые глаза и волосы и большая сексуальная сила, по причине которой они обожают молоденьких девушек. В гостиничном номере мы, я с двумя приятельницами, пригласив Z, решили поужинать в узком кругу тем, что захватили в буфете. Конечно же, сам собой разговор зашел об орионцах. Отказавшись от нашего меню и поглощая свой сыр, от которого разило грязными носками, на наш наивный вопрос: «А вы-то сами видели орионцев?» Z поднял на нас удивленные светлые глаза. «А перед вами кто?» — спросил он. Мы в замешательстве переглянулись. Кроме Ирины Бугаевой, Татьяны Мурашкиной, обе с учеными званиями, и меня, в комнате был еще только один человек – Z. Конечно, его внешние данные полностью соответствовали облику орионцев, которых Z описывал в своих лекциях. Мы сказали Z, что вполне оценили его шутку. Однако наши реплики только обидели инопланетянина, который явно разочаровался в нашей уфологической неподготовленности. Как только кто-то наподобие Z, вкушающего вонючий сыр, будет рассказывать нам сказки, что он орионец, марсианин или просто безадресный инопланетянин, уже не говорим о тех, кто общается с Абсолютом и уверяет, что это очень просто. Не нужно доказывать абсурдность слов этих людей, просто будем знать, контакт с такими людьми, мягко говоря, не полезен. Конец сноски. Почему мы не помним своих воплощений? Ну, почему бы и нам, как атлантам, не помнить свои прошлые воплощения? Наша память паникает под таким вопросом. Но в этом «почему», по меньшей мере, нам предоставляются два аспекта. один в особенностях запоминающего устройства нашей личности, которая просто не может помнить того, чего с нею не было. Второй нужно искать в особенностях нашего характера и психики. Но многое ли удерживает наша память, мы даже не сможем вспомнить, если нас спросить, взяв, например, любое число любого месяца прошлого года, во что мы были одеты, с кем беседовали и о чем, что шло по телевизору, кто звонил нам. Да и нужно ли запоминать все? Разве память должна быть похожа на жилище гоголевского Плюшкина, который стаскивал в свой дом весь хлам, все подряд, что попадется на пути? Часто приводится пример, когда загипнотизированный человек вспомнил меню трехнедельной давности, которое он прочел, обедая в ресторане. Спрашивается, что полезного прибавит такое воспоминание к психическим, умственным и духовным способностям человека? Стоит ли ресторанное меню брать в вечность? Каждый ответит – не стоит. Вспоминали в предыдущих книгах и уникального человека по имени Шерешевский Соломон. Некоторое время он работал репортером, а потом на эстраде – мнемонистом. Память у этого человека была не только феноменальной, но и уникальной. Его называли «человек, который не мог ничего забывать». Ни о каком гипнозе и речи не было. Шерешевский запоминал все, что видели его глаза, таблицы цифр, бессмысленные формулы, длинные фразы незнакомого языка, непонятные задачи и тому подобное. Все это он безошибочно мог вспомнить даже спустя годы. Специалисты не могли проследить пределы памяти этого человека ни по объему, ни по длительности. Конечно, самая большая тайна нашего физического организма – это мозг. Некоторые ученые считают, что мозг изучен достаточно, но есть те, которые считают, что мозг практически не изучен. Может, правы обе стороны? Может, под мозгом они имеют в виду разные вещи? Известный нейрохирург профессор Крылов на вопрос, насколько изучен наш мозг, ответил: «Я думаю, что наш мозг – это такая же бесконечность, как и наша Вселенная». Современной науке кажется, что о мозге уже известно очень много, и все же ответа на главный вопрос «как работает мозг?» нет. Но великие учителя говорят, мозг со своей способностью запоминать необходим для мышления только пока мы живем в физическом теле. Душа человеческая после земной смерти, покидая физическое тело, оставляет без всякого сожаления и мозг. Ведь мыслить можно и вне физического тела, и вне мозга. Блаватская в «Ключе к теософии» дает очень доходчивый и исчерпывающий ответ на наш вопрос, почему мы не помним своих воплощений. «Перевоплощение означает, — говорит Елена Петровна, — что эго будет предоставлено новое тело, новый мозг, новая память. Таким образом, абсурдно ожидать, что эта память будет содержать то, что она никогда не запечатлевала. Так же, как бесполезно было бы рассматривать под микроскопом рубашку, которую никогда не носил убийца, и искать капли крови, которые можно найти только на одежде, которую он носил. Мы должны исследовать не чистую рубашку, а одежду, которая была надета во время совершения преступления. Но если она сожжена и уничтожена, как вы можете добраться до нее? То, что вошло в сознание, не исчезает. Другое дело, в сознание какой сущности это нечто вошло? В ту, которая разрушается, умирает, или в память души, в память сердца? Конечно, каждому интересно знать, кем же мы были хотя бы в прошлой жизни, но ни один человек не может быть абсолютно уверен, что он, удовлетворив свое любопытство, останется доволен, наподобие того, как остается доволен, просмотрев долгожданный фильм. Скорее всего, фильм о прошлой жизни станет частью жизни нынешней, и, быть может, в иных случаях не найдется средств, чтобы стереть с памяти многие эпизоды. К тому же не исключено, что кое-что, увиденное в прошлом, может настолько потрясти весь наш организм, что мы можем тяжело заболеть, или наша жизнь настолько круто изменится, что все запланированное на нынешнее воплощение полетит в тартарары. Когда нам поясняли некоторые законы кармы, мы узнали, что в одну семью карма может свести не только людей дорогих и близких по прошлой жизни, но и врагов. Тогда кто может сказать, как сложится, к примеру, отношение мужа и жены, или отца и сына, матери и сына, матери и дочери и так далее, если они узнают, что в прошлой жизни ненавидели друг друга, и один из них даже убил другого, или, будучи судьей, несправедливо вынес смертный приговор. А что может произойти в семье, где, допустим, есть две сестры, и одна узнает в муже своей сестры своего горячо любимого жениха из прошлой жизни, потеряв которого, она от отчаяния и тоски покончила с собой? И не случится ли опасного заболевания психики у молодой счастливой супруги, давно с мужем мечтающей о ребенке, которого им так и не даст Господь? Не даст, потому что она в прошлой жизни стремилась только к развлечениям и к беззаботной жизни, а когда появился ребенок, без сожаления, подкинула младенца другим людям. Если продолжить приводить подобные примеры, можно порассуждать и на тему, как бы, узнав о своей последней жизни, повела себя вновь воплощенная, довольно заурядная личность, сложенная из различных довольно заурядных скант многих личностей, живших в разное время, но основное, главное, отрицательное качество перешло к вновь воплощенной от последней личности. Автор предложит от начала до конца выдуманную ею историю, на одном конце которой персонаж – просто взятый с потолка, а на другом конце личность историческая и слишком известная. Допустим, жил в Энске некий торговец подсолнечным маслом по фамилии Иван Сидоров, еще ни разу не отпустивший товар ровно по мерке. Ну вот, вороватый Сидоров, в глубине души человек тщеславный, вдруг узнает, что в прошлой жизни он был не кем-нибудь, а самим светлейшим графом Александром Даниловичем Меньшиковым, великим государственным деятелем, генералиссимусом, другом и сподвижником Петра I, фаворитом царицы Екатерины I и после смерти Петра I фактическим правителем империи. Что произойдет с тщеславным лавочником, можно только вообразить, но ему не втолкуешь, что он сейчас просто Иван Сидоров, владелец маленькой лавочки, а вовсе не светлейший граф Меньшиков. Лавочнику сложная эзотерическая философия ни к чему, он ее не поймет и не примет. Лавочник убежден, прошлое принадлежит ему, как наследнику принадлежит завещанное наследство. Теперь он на каждом углу начинает твердить: «Раз я был графом Меньшиковым, значит, я и теперь он. Я не Сидоров, я его сиятельство. Читайте историю, там все про меня сказано». Да, в новой личности Ивана Сидорова, конечно же, была проявлена часть, но только часть, причем худшая, того сильного духа, который во времена Петра воплотился в Алексашку, сына придворного конюха. Свою умопомрачительную карьеру Алексашка начал с вороватого торговца пирожками, как и вороватый Иван Сидоров, торговавший подсолнечным маслом с уменьшенной меркой. Прошли годы, Алексашка стал его сиятельством, крупным военачальником, сподвижником Петра Великого, но до конца дней своих так и не поборовший вороватость своей натуры. Но в лавочнике с вдруг прорезавшейся памятью о прошлой жизни проявились всего лишь две черты его предшественника, именно нечестность и тщеславие. Вот и весь отцвет, как, быть может, сказала бы Елена Ивановна Рерих, отцвет на лавочнике Иване Сидорове великого Меньшикова, умного государственного деятеля, бесстрашного воина, метившего после смерти Петра I стать не просто тестем юного царя, а заполучить в свои руки всю царскую власть. Остальные черты, причем тоже не очень-то симпатичные, достались Ивану Сидорову от других личностей. Хозяину лавки в этой жизни было положено изжить многое, но прежде всего проклятую вороватость. Также предстояло, если уж не полностью, то хотя бы частично избавиться от тщеславия. Но в России 90-х годов лавочник вдруг размечтался стать мэром Петербурга, а потом и заявить права на свои дворцы. Но пока Иван Сидоров решал, каким образом он должен отвоевать кресло мэра, его за постоянные обманы покупателей хорошенько побили, а лавку подожгли. Но частичка Меньшикова продолжала твердить, что она и есть сам Меньшиков, в результате чего сами же домашние поместили Ивана Сидорова в психлечебницу. Хотя пример этот выдуман, все же на нем можно выстроить массу реальных аналогий, которые дадут понять, что современным людям пока противопоказано знать о своей прошлой жизни. У нас пока очень плохой характер. Жизнь так устроена, что не только прежние достижения можно обернуть на пользу развития ума и ускорения пробуждения огней сердца, но и прежние ошибки. В каждой новой жизни каждый исполняет ступень восхождения и несет положенное, говорит владыка Шамбалы в своей первой книге «Листы сада Мории. Зов». Елена Ивановна Рерих не раз разъясняла вопрос, который так интересует и нас. Почему мы не помним свои воплощения? Потому что нам пока это не разрешено. Что касается довоплощений, то преждевременное знание их очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро сокрыты природой, действующей всегда и во всем законом целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее восхождение, ибо оно может или ввергнуть дух в бездну отчаяния в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилить самомнение, одно из самых преграждающих качеств на пути ученичества, потому следует благословлять мудрый покров тайны, тем более что по мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения, и смысл их становится ему понятен. Можно часто встретить нечестных или самообольщенных лжецов, приписывающих себе великие воплощения. Потому столько Юлиев, Цезарей, Тамерланов, Аспазий, Семирамид, Клеопатр и так далее, одновременно посещающих нашу землю. Сноска. Письма Елены Рерих. Первый том. 12 апреля 1935 года. В дополнение приведем слова владыки Шамбалы из книг «Листы сада Мория», «Озарение», вторая часть, глава 6, параграф 16, «Аум», параграф 535. Знание прошлых явлений может помочь бодрствующим духам, но сонным не полезно. Только люди с особо расширенным сознанием могут погружаться в прошлое без вреда для продвижения. Для малого сознания взгляд назад может быть губителен. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземное, параграф 35. Правильное отношение к прежним жизням очень редко. Обычно они не вдохновляют к будущему, но приковывают к пережиткам – потому лишь редко можно дать людям знания их прошлой жизни. Многое не вмещается в современное сознание. Люди совершенно не могут понять, почему знатное воплощение чередуется с трудовыми. Мираж царя или властительницы мешает разглядеть, какие совершенствования еще надлежат. Земное мышление не понимает, насколько трудовое воплощение может повысить сознание превыше всех владык мира сего. Тем ценнее, когда в земном состоянии уже зреет понимание восхождения духа. Многие, узнав о каком-то своем знатном воплощении, впадают в гордость. Еще хуже бывает, когда люди вычитывают из ложных хроник небывалые черты характера, начинают им подражать и тем лишь затемняют свой путь. Из старых духов каждый когда-то испытал и знатное воплощение. Этим порядком получается умение руководить массами, но среди многих качеств такое умение не будет первым. Гонимые научаются большему, нежели гонители. Все области тяжкого труда полны нахождений. Пробные камни раскинуты на всех перекрестках. Напоминаю об этом, ибо и мы прошли между всеми пробными камнями, мы забыли боль, и страдания обратились в радость. Конец текста в рамке. Если не в мозге, то где находится память о прошлых жизнях, и почему люди, которые все же могут помнить, могут вспомнить только свое последнее воплощение? Когда в пятой книге получили представление о Девачане, то узнали, что в памяти обитателей этой райской страны ярко светит своими замечательными огнями только последняя жизнь. Но где пребывает память о ней? Там же, где и об остальных жизнях. Она, конечно же, не в физическом мозге. Он распадается, прежде всего. Астральное тело тоже распадается, значит, память и не в нем. И искать ее не нужно даже в памяти ментального «я». Конечно, тело из мыслительной энергии чрезвычайно жизнестойко, но и его жизненная сила истощается, и оно тоже сбрасывается душой, которая устремляется на свою огненную родину. Память о прошлых жизнях находится в сердечной памяти, в центре сознания, называемом «чашей». Если говорить о ее отражении в физическом организме, то это место может дать знать о себе в центре груди. Если человек еще не совершенен, то лишь ближайшая, то есть последняя жизнь, и то, как уже знаем, не вся, а лишь отдельные мгновения, еще удерживается на поверхности огненной чаши. Остальные жизни уже под ее поверхностью. Они уже утонули, воистину канули в лету. Реку забвения. Вот почему человек, который по той или иной причине смог проникнуть за завесу миров, из всех воплощений видит только то, которое еще отражается на поверхности чаши. Учителя говорят, что развивая ментал, человек пока не может проникнуть глубоко в чашу накоплений души. По этой же причине мы не можем помнить и свои видения, получаемые в глубоком сне, если бы помнили, помнили бы и прошлое воплощение. Чтобы убедиться в факте перевоплощения и получить знания прошлых жизней, разъясняет Елена Петровна Блаватская, нужно войти в связь со своей высшей душой. Как отец из притчи Христа будет помнить всех своих сынов, так и душа человеческая помнит все свои личности. Но каждый раз, готовясь к новому путешествию на землю, отцовская душа дает своему очередному сыну лишь часть имения, то есть связывает новое воплощение вовсе не со всей памятью, а только с тем отделом, который имеет отношение к протекающей на земле жизни очередного сына. Вступить в контакт животной душе с душой человеческой чрезвычайно сложно, и здесь никакие медитации, пранаямы, асаны, любые искусственные приемы не могут помочь. Нужна зрелость духа, а это качество достигается во многих жизнях. Наилучший и самый безопасный путь – естественный, активная жизнь, наполненная трудом, заботами, устремлением к преодолению препятствий и трудностей, к саморазвитию и самоусовершенствованию. Если бы душа человеческая могла беспрепятственно проявлять свою память и знания через животную душу, наше личностное «я», то, говорит Блаватская, на земле не было бы больше людей, а все мы были бы богами. Кто может сказать точно, восходит человек или не сходит, и почему Христос говорит «не судите»? Мы можем любить или не любить Н, можем чувствовать резкое отталкивание при контактах с В, что дает нам право или повод даже прервать отношения. Можем по вполне серьезным причинам опасаться подлости со стороны Ви и так далее. Но никто из смертных не может сказать, очень плох данный человек или он вовсе не плох, восходит он или не сходит. Только великие учителя могут ответить на такой вопрос. Только они, великие посвященные, могут считать человеческие излучения, ауры, и имеют абсолютно точное и полное представление о внутреннем человеке. Такое сокровенное знание – будущее достижение человечества. Сноска. Мы, жившие в СССР, даже не знали, что еще в 1939 году биополе, например, было уже запечатлено на фотоснимках и названо газоразрядной фотографией по методу Кирлиан. Но это надежно скрывалось не только от народа, но и от науки. Слово «биополе» и «аура» было предметом снисходительных улыбок ученых и язвительных насмешек около ученых, как, впрочем, и явления телепатии, левитации, телекинеза, а также йога и все, что с ней было связано. А вскоре еще большему остракизму подверглись советской науке буржуазные, вредоносные науки, например, слово «социология» с 1929 года было вообще изъято даже из научного лексикона, реабилитировано только в 1960 году. Кинетике и кибернетике повезло еще меньше. Конечно же, был запрет даже обсуждать явления НЛО, а по сей день считаются опасными слова «оккультизм» и «эзотерика». Конец сноски. Ауры уже давно фотографируют и кое-где используют в медицине для диагностики некоторых заболеваний. Какую-то часть излучения видят иные сенситивы, но их уверение, что они могут читать ауры, явно преувеличены. Видеть некоторое излучение человека вовсе не означает видеть ауру, тем более понимать, что именно видишь. Законы ауры. Шифры человеческих излучений раскрывает специальная область эзотеризма, хранимая гималайской твердыней. Истоки этой древней мудрости теряются в необозримой дали времен, и пока врата в новый мир не распахнулись, мы не можем даже надеяться, что еще что-то будет выдано нам из сокровищницы владык. Они и так в конце XIX века и в первой половине XX века выдали человечеству сверх всякой меры, чего никогда раньше не допускали. Пока человечеству законы ауры неизвестны, пока исследователям удалось лишь кое-что узнать о некоторых свойствах энергии, излучаемых человеком, но чтобы экстрасенс мог читать ауру, он должен понимать ее язык, а язык ауры – это прежде всего язык цвета, звука, запаха. Это язык тонкого мира – и мира огненного. Аура растений. Фото Кирлиан. Елена Ивановна Рерих, Дарджилинг, 6 марта 1924 года. Фото Святослава Николаевича Рерих. Прочесть не то, что прошлое, но и настоящее – великая наука, которую ни на каких курсах не усвоить. Любая мысль, любое мимолетное чувство немедленно меняет палитру и звучание ауры, и ее голос надо суметь поймать тонким зрением и слухом. Но знать, что означает тот или иной цвет и оттенок, что означают их сочетания и формы, этого недостаточно, чтобы без ошибок читать ауру человека и понять, восходит человек или нисходит, необходимо иметь, образно говоря, очень чистые глаза. А вот это уже целая ступень эволюции. Это уже совершенно иной уровень сознания. Уже ранее говорилось, мы можем видеть излучение другого человека только через собственную ауру, и потому, чтобы не было искажений, наша аура должна быть совершенно чистой, как бы прозрачной. Но чтобы достичь такой абсолютной чистоты, надо стать личностью высочайшей духовности и святости. Но пока ни один человек, огненно не очистивший свое ментальное, тонкое и физическое естество, не может иметь таких аурически чистых глаз. А потому, рассматривая ауру другого человека через свою ауру, он не сможет дать правильную оценку. Если же его аура будет хотя бы чуточку загрязнена, то любой чистый цвет исследуемой ауры обязательно будет видеться сенситивом как загрязненный. В результате выданная таким «ясновидцем» в кавычках характеристика человека будет прямо противоположной. Допустим, некая благородная женщина сильно, нежно, беззаветно любит своего мужа, и потому излучение ее ауры, когда она думает о нем, украшает богатая гамма оттенков прекрасного, чистейшего, розового и глубокого синего цвета, сверкающего снопом золотых искр. Но организм экстрасенса, отважившегося дать характеристику этой женщины, не был абсолютно очищен. К тому же человеком он был далеко не благородным, и потому звонкие и чистые цвета чужой ауры он увидел грязно-розовыми, тускло-малиновыми, тускло-синими. К тому же эти цвета смешались с его собственными, с меркантильными излучениями, а корысть имеет грязно-коричневый цвет. В результате такой судья выносит жестокий приговор. «Дорогая, вам непременно надо пересмотреть ваши чувства к супругу. Ваша аура слишком загрязнена, любовь ваша поверхностна, чрезвычайно эгоистична и, не обижайтесь, отличается животными характеристиками. В ваших излучениях, правда, много синего и розового. Эти цвета могли бы радовать, но, увы, они очень загрязнены коричневым». Надо полагать, на родине зря говорят «не суди по себе». В эти слова древняя мудрость, предупреждающая, уложила более глубокое знание, чем покажется на первый взгляд. В человеке, когда он в плотном теле, душа все же не может проявиться в полную силу, потому что человеческое царство еще царство двойственное. Да, человек уже достиг той стадии развития, что способен осознавать, что он такое. Он уже способен ощущать ведущую силу духа. Но представитель человеческого царства также вынужден подчиняться и законам материи. И все же в мире материи душа может наиболее полно проявиться только через человека. Но чтобы это произошло, все материальные оболочки души уже должны быть кристально чисты, огненно-прозрачны и абсолютно спокойны. В который раз повторим слова Будды: человек – это космический процесс. Но лишь малая часть нас, истинных, живет и действует в человеческом облике. Внутри нас, истинных, океан подсознательного и сверхсознательного, из которого вытекает и в которое втекает река жизни. Душа восходит, нисходит и снова восходит. На каком же этапе ее эволюции мы решили сдать оценку той малой частице, которая предстает перед нами в человеческом облике? Мы не можем дать ответ. Тогда нам необходимо понять, почему сказано Христом «не судите». У этого завета Христа, как и у других, не один аспект. Есть и небесное, есть и земное. Душа должна освоить все уровни сознания, от низших планов до высших. Так учат великие души, Махатмы Шамбалы, наши старшие братья по разуму.